Глава 22. «Хочешь попасть в Америку? Поступай в ракетные войска». Плакат на призывном пункте. Вопреки моему ожиданию, наш путь лежал еще глубже под землю. «Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает», — напутствовал меня Делаварье. «Сейчас вы увидите кое-что, что вряд ли видели прежде. И это лишь немного из того, о чем бы вы могли узнать в этих стенах. Конечно, будь вы одним из посвященных...» «Ваша честь, не скрою, меня давно интересует ваш благородный орден. После всего услышанного я глубоко потрясен, и мне трудно осмыслить сказанное за столь краткое время. Вероятно, вы правы. Наступит день, и мы вернемся к нашей беседе, но сейчас мой долг отыскать и вернуть ко двору императора девочку, ставшую заложницей козни враждующих сторон». «Хорошо. Всему свое время», — кивнул Делаварье, услышав примерно то, что ожидал. Он толкнул дверцу, возникшую перед нами при свете факелов, и сказал: «Пока же мы у цели». Дверца распахнулась, и я удивленно округлил глаза, пытаясь сообразить, действительно ли я попал в тоннель подземки, или же виной этому миражу все то же дурное освещение. Приору Лотарингскому мой ошарашенный вид доставил явное удовольствие. «Не бойтесь, Вальтер. Сия диковина — плод человеческого разума, а не происки нечистого». Понятное дело, бояться было нечего. В прежние времена мне доводилось ездить в метро, спускаться по эскалатору, даже пользоваться лифтом. Правда, не всегда успешно. Отдаленный предок митрополитена являл собой небольшой вазок, почему-то на шести колесах, стоявший в деревянном желобе, заменявшем рельсы. Спереди и сзади от него отходили толстые канаты, заменявшие привычную упряжку. На кучерских козлах восседал человек, призванный следить за плавностью и бесперебойностью движения. Завидев нас, он спрыгнул со своего места, открывая дверцу перед приором. «Влезайте, влезайте!» — подтолкнул меня Делаварье. «Сейчас возница даст знак, чтобы включили механизм, и мы тронемся в путь. Заметьте, без всяких лошадей, одной лишь мощью человеческого разума, освоившего силу природы». Очевидно, водяную мельницу приспособили. Прикидывая, каким образом можно заставить двигаться это безлошадное устройство, решил я. Впрочем, я не мог назвать себя корифеем инженерного дела. И кто знает, может быть, изощренные умы наследников Архимеда придумали здесь иной способ двигать этот агрегат. Наконец вазок дернулся и довольно плавно покатился по отполированному желобу. Мы были в пути что-то около 3 часов. Все это время вазок исправно стучал колесами на стыках, кое-где со скрипом поднимаясь вверх, не слишком быстро, но без остановок. «О чем вы задумались, Вальтер?» Обратив внимание на следы мысли на моем лице, поинтересовался мсье Сальватор. Я сделал неопределенный жест рукой. «Да вот, когда бы в башне вместо ступеней был колодец, да в том колодце поставить такой вот вазок, крыше его прикрепить трос, а к другому концу троса груз весом в тот самый вазок, полный людей, то подъем был бы значительно быстрее». «В вашей идее есть много недочетов, которых бы вам с легкостью удалось избежать, зная вы то, что знаем мы. И все же, надо сказать, она весьма интересна. Вы далеко пойдете, мой дорогой», — немного подумав, согласился приор. «То, что в моей идее есть масса недочетов, я знал не хуже храмовника. Мне очень хотелось верить, что прежде чем проверять ее на людях, местные инженеры проведут все же надлежащие исчисления. Однако ж не мог я в самом деле набросать, так сказать, на колени досточтимому приору схему примитивного лифта». Наконец подъем был завершен, и мы оказались на верхней площадке донжона, венчавшего одну из окрестных скал. Семибашенный замок Рож-Люсьон виднелся на горизонте, еле различимый в смутной осенней дымке. «Ваша честь», — подозрительно глядя на меня, обратился к приору, ждавший нас на башне рыцарь. «Прикажете начинать?» «Пожалуй, да. Солнца достаточно?» «Вполне. Тогда не будем терять времени». Рыцарь поклонился и сделал знак ожидавшим его приказа орденским сержантам. Те сноровисто, по всему, видать, не в первый раз, начали устанавливать на деревянном помосте диковинное сооружение, отдаленно напоминающее огромное пугало со свисающими вниз руками. Среди мощных каменных блоков донжона этот странный прибор выглядел хрупкой детской игрушкой, но самым чудным в нем были свисающие с широких плеч руки, увешанные большими металлическими пластинами, начищенными до блеска. Установив его, сержанты поспешили скрыться в деревянной будке, пристроенной к возведенному монстру. Спустя еще пару минут диковинный плод инженерной мысли конвульсивно задергался, имитируя, должно быть, утреннюю гимнастику огородного пугала. Где-то вдали, в стороне, противоположной Рош-Люсьон, в ответ блеснул какой-то лучик, потом еще и опять исчез. И снова блеснул, повторяя движение нашей хитрой установки. «Господи!» Я прикусил губу, чтобы не расхохотаться. «Да это же гелиограф!» «Конечно, как я сразу не сообразил!» «Все замки Ордена находятся на скалах, на вершинах холмов, на склонах гор, так, чтобы с самой высокой точки одного была видна самая высокая точка другого. Отсюда при помощи таких установок почти как по телефону можно связаться с любым, даже самым отдаленным командорством Ордена. Мы дали сигнал, его повторили на следующей башне и так далее, пока сообщение не дойдет до адресата. А он подает какие-то сигналы?» Наивно поинтересовался я у месье Сальватора. Храмовник кивнул, поощряя мою любознательность. «Что-то вроде того. Когда мы были в подземелье, в одно из наших хозяйств на берегу Северного моря доставили известие об интересующем вас человеке. Я пригласил вас, чтобы вы могли получить эту новость, как говорится, из первых рук. Сейчас мы подаем знак, что готовы к приему сообщения». Приор повернулся, ожидая ответного сигнала. Деревянный рукомашец застыл, закончив свою речь. «Погодите немного, сейчас начнется», — произнес он, вглядываясь в горизонт. «А, пошло сообщение. Так, 2 недели тому назад девочку, похожую по описанию на ту, о которой вы говорили, видели в Гронингене. Ее продали купцу Ван Киркину, да. Это известный торговец живым товаром. Интересно, удалось ли выяснить, куда он предполагал отплывать? Обычно дома он не засиживается. Лишние траты на прокорм рабов. Да и к тому же не ровен час нагрянут крепкие молодцы вроде вас в поисках родных и любимых. Тут и голову сложишь, глазом моргнуть не успеешь. Значит, вероятно, в тех же днях он и вышел в море. А, вот что-то еще передают». Он вновь начал вглядываться в проблески дальнего семафора. Корабль «Шарлемань» направлялся на остров Кастаматис в Средиземном море. Это примерно 500 миль на юго-восток от южной оконечности побережья Сицилии. Хм, что ж, я много слышал об этом милом острове, но ни разу ничего хорошего. Что ж, похоже, это все, чем я вам могу сегодня быть полезен». Он повернулся спиной к дальнему замку. «По поводу же Шверина не беспокойтесь. Мы примем надлежащие меры, чтобы отвадить наглых самозванцев прикрываться именем нашего ордена». «Уж в этом-то я как раз не сомневаюсь. Не удивлюсь, даже если негодяи закончат жизнь на электрическом стуле», — подумал я и склонился в благодарном поклоне. «Сейчас же, Вальтер, вам время отправляться в путь. До Кастаматиса дорога не близкая. Если Шарлемань еще не прошел Геркулесовой столбы, быть может, мне удастся убедить великого магистра задержать его. Но я бы на это не надеялся. Отправляйтесь в Марсель, там вы всегда найдете корабль, идущий в нужном вам направлении. А перед отплытием наведайтесь в тамошнее командорство, ибо если Ван Киркина удастся перехватить, в нем об этом будут знать. Что ж, в добрый путь, Вальтер!» Не близок путь из Лотарингии в Марсель. Через всю Францию, через множество владений сеньоров крупных и мелких, вниз по полноводной Роне, затем к Средиземному морю. Нам повезло больше, чем обычным путникам, пускающимся в подобное странствие. Благосклонность ордена храма позволила нам путешествовать с максимальными удобствами. «Вот!» — сокрушался лис в начале маршрута, вспоминая об убытках, понесенных при обналичивании ганзейского векселя. «От богословы хреновы! Не нам, Господи, не нам, но имени твоему! А сами захапали 10% низачих собачий, блин! И поди в ус себе не дуют!» Но время шло, и мнение моего друга о бессовестных живодерах постепенно менялось к лучшему. Благоустроенные дороги, охраняемые рыцарскими разъездами, аккуратные постоялые дворы, расторопная прислуга, не задающая лишних вопросов — все это весьма благотворно влияло на настроение Венедина. На подъезде к Марселю он вздохнул: «Ладно, в общем-то, они, мужики, ничего, делом заняты. Хоть понятно, куда деньги идут. Эх, еще бы ввести здесь правила дорожного движения, покрасить сержантам их моргенштерны у черно-белую полоску, да с этим дубьем поставить по обочинам. Это ж сколько можно было бы срубить, баба. Один только знак: скорость для повозок не более 5 миль в час в эпоху повальной безграмотности мог бы кормить десяток рыцарей. А сколько их можно развесить, эх? Взяться некому, а мне некогда». И вот мы прибыли в Марсель. Сведения, полученные в командорстве храмовников, не то чтобы радовали, но все же несколько обнадеживали. Шарлемань благополучно преодолел Гибралтар и теперь направлялся в сторону Сицилии. Увы, непреклонно суровый великий магистр ордена запретил использовать боевые корабли с золотыми флагами, украшенными знаками тернии и розы для решения дел мирских. А значит, наш путь лежал на неведомый остров Кастаматис. Невзирая на позднюю осень, погода в Марселе была солнечная, а уж для нас, привыкших в ноябре к холодным дождям и снегу, и вовсе жаркая. Правда, выросший в Кордове Ансельм утверждал, что это совсем не так, и что не стоит верить обманчиво теплым дням, за ними следуют холодные ночи. Но и обещанные морозы заставляли северян лишь накидывать поверх кольчуг теплые дорожные плащи. Итак, погода в эти дни держалась прекрасная. Однако порт, обычно до отказа забитый приплывающими и отплывающими кораблями, был почти пуст. Несколько судов стояло у пирса, очевидно, только приступив к разгрузке. Еще пара, накрепко пришвартованные к причальным тумбам, меняли потрепанные недавним штормом снасти. На горизонте у входа в порт маячили контуры боевых кораблей, охранявших морские подступы к городу от неожиданных гостей. И все. Как будто и не являлся Марсель одной из главных морских баз Европы. Созерцая акваторию бухты, лис мрачно пробормотал: «Не понял. Вроде бы самый сезон для крестоносного туризма. А куда все подевались?» «Эй, приятель, расскажи-ка, будь добр, что здесь происходит, куда и подевались корабли?» — окликнул он моряка, вышагивающего по пристани с задумчивым выражением на лице. Бравый мореход посмотрел на лиса пристально, куда как пристальнее, чем глядят обычно на человека, задающего дежурный уличный вопрос вроде «как пройти» или «который час», и произнес с сильным северным акцентом: «Ми ушла Сицилия. Император наступает, свято земля, хороший фрахт. Дьявольщина. Переться в такую даль, чтобы узнать о том, что весь флот ломанулся к старине фрицу. Нам надо торопиться. Если корабли ушли на Сицилию, значит, Фридрих вот-вот выйдет в море. А может, и уже вышел». «От спасибо, подсказал. Что я по этому поводу, по-твоему, должен делать? Просить небеса, чтобы они вернули императора к точке старта? Считай, что уже прошу. Дальше-то что? Мы-то як, через море уплавь отправимся?» «Вы есть господин лис Фенедин?» — неожиданно проговорил стоявший поблизости моряк. «Вы не узнавать меня? Мы видится весна Новгород. Вы продавать мне 2 кога. Господи, час от часу не легче. А ну, конечно, як же я мог тебе забыть? А, впрочем, было темно. «О!» Лис хлопнулся ладонью по лбу. «Вы мне тогда сразу чем-то приглянулись. Помните, я изрядно скинул вам в цене». «О, то! То! Крапли в то время были очень дороги. Я выгодно их продать!» Закивал польщенный лисовской памятью фризландец. «Ну а здесь какими судьбами, дружище?» Венедин радостно хлопнул старого знакомца по плечу. «Я привезти сюда корабль!» Судовладелец повернулся, указывая на одно из суденышек, покачивающихся возле пирса. «Стесь прат вино, плыть яфа, а там уж и считать. Если вам плыть святой земля, я идти через неделя». Лис страдальчески вздохнул, отворачиваясь, чтобы как-то скрыть терзавшую его тоску-печаль. Через каких-то 7 дней корабль фрисского купца выходил в море, еще пара-тройка недель, и он уже швартовался в Яффе. Оттуда же до камеры перехода не больше дня пути. Конечно, если двигаться в хорошем темпе. Глядишь, Рождество вполне можно было встречать дома. Пока же для нас существовал один единственный подарок от Санта-Клауса, и нам предстояло найти его, под какой бы елкой он ни был спрятан. «Увы, приятель», — опережая лис, ответил я, — «мы держим путь на Сицилию к императору. Причем весьма спешим, и потому ищем корабль, способный выйти в этом направлении буквально сегодня-завтра». «Сицилия? О, нет, нет, нет. Сицилия нет, уже никто не плыть. Я идти святой земля, император тоже туда идти. Все остальные плыть другой страна. Только вот святой Женевьев. Ее шкипер возьмет на любой фрахт. Ее уже месяц не выходить из порт. Никто не знает почему». Мы с лесом переглянулись. «А шо? Красивое название. Мне нравится», — невозмутимо произнес лис, выискивая взглядом названный фрисским мореходом корабль. Святая Женевьева покачивалась у стенки пирса, всем своим видом наводя уныние на постороннего зрителя. Рожденные бороздить моря корабли отчего-то начинают выглядеть все тоскливее и тоскливее, стоит им лишь чуть-чуть дольше обычного простоять без дела. Брошенные с борта на берег сходни, 3 широкие доски, скрепленные прибитыми поперек узкими планками, покачивались в такт судну, подозрительно поскрипывали, вовсе не маня ступить на них. Несколько матросов, обветренных и просоленных на всех ветрах, со скучающим видом ловили с борта мелкую рыбешку, привлеченную выброшенными за борт объедками. «Эй, любезный! Могу ли я видеть капитана?» — крикнул я, подъезжая к кораблю. Матросы перевели унылые взгляды с поплавков на нашу троицу и, очевидно, сочтя нас достойной компанией для их начальства, начали почти синхронно кивать головами. «Мэтр Теодор!» — наконец, перестав изображать китайского болванчика, крикнул один из них. «Тут к вам пришли!» С кормовой надстройки послышались шаги, и спустя мгновение мы увидели перед собой невысокого плотного человека в довольно скромном одеянии, но в дорогом плаще с прекрасной золотой фибулой на плече. «Я Теодор Марно, капитан этого судна», — отрекомендовался он, ступая на сходни. «С кем имею честь?» «Я Вальдар Камдил, сьер де Камворон. Это шевалье Серж де Ларсо д'Арбиньяк. А это наш друг Ансельм. Мы были бы весьма признательны вам, капитан, когда бы вы доставили нас на остров Кастаматис, что близ Сицилии». «Кастаматис? Туда мало кто ходит, во всяком случае, из честных людей. Такое плавание вам бы недешево обошлось». «Да только все это пустые разговоры, а. Начальник порта отчего-то вцепился в меня, как акула в русалочью задницу. Так что, похоже, мне до самой весны придется торчать здесь». Он сделал еще шаг по направлению к нам, и тут доска под его ногой хрустнула и переломилась пополам. «Дьявольщина!» Возмущенно вскрикнул Марно, проваливаясь сквозь сходни и едва успевая расставить локти, чтобы не плюхнуться в воду. Я бросился на помощь незадачливому мореплавателю. Голос лиса в моей голове звучал почти испуганно. «Капитан, оставь-ка этого Магеллана в покое. Ты лучше прислушайся, ты ничего не слышишь?» Я последовал совету моего друга и прислушался. Где-то неподалеку раздавались негромкие завывания и стоны. «Не оглядывайся! Если он о нас узнает, тогда кранты! А то еще может дать дёру, лови его потом!» «Так может, оно и к лучшему!» «Да куды там, это ж горе злосчастье! Бегать оно будет, с собаками не догонишь! А отвязаться не отвяжется! Лучше давай-ка по-быстрому сообразим, за что оно тут зацепилось!» Капитан меж тем ухватился за протянутую мной руку и начал выползать из пролома. Он уже показался из него более чем наполовину, когда вдруг роскошный его плащ зацепился за торчащую из доски острую щепу, раздалось громкое хрясь, и широкая дыра уродливым зевом разошлась по бархатной поверхности. «Фибула!» — без тени сомнений в голосе констатировал лис. «Фибула! Руб за 100 даю! Слухай, я вспомнил, при калке я видел точно такую же. Вальдар, знаешь, мне кажется, я придумал, что нам с этим делать. Ты давай договаривайся за все про все, а я, когда надо, подхвачу». «Скажите, мэтр Теодор, если мне удастся уговорить начальника порта выпустить вас, могу я рассчитывать на ваше судно?» «Дьявольщина! Тьфу ты! Да только бы убраться из этой дыры! Вам-то, понятно, вряд ли под силу самим нанять весь корабль. Ну да черт с ним, все равно лучше, чем здесь торчать. Только вам ни за что не удастся его уговорить». «А это уже наша забота, милейший капитан. А о цене мы с вами поговорим, когда у нас на руках будет разрешение на выход в море для вашего судна. А вы мне пока другое скажите. Вот вы на штуковину у вас на плече. Вот во сколько вы ее оцениваете?» «Вы хотите ее купить?» Недоуменно поглядел на моего друга мсье Марно. «Ни в коем случае. Я хочу ее у вас, ну, как это, одолжить. Ну, так, чтобы потом не вернуть». «В каком смысле?» «А в смысле не вернуть никогда. Я дам вам, пожалуй, 5 золотых в залог, а вы мне эту фибулу». «Так вы хотите ее у меня купить?» «Ничуть не хочу». «Так как же тогда?» «О, Господи! Слушайте, я вам даю 5 золотых, вы мне фибулу. Но она останется вашей вещью, вы понимаете? Вашей. Я вам просто ее не верну». «Хм, деньги, наверное, фальшивые, да?» «И настоящие. Более настоящих просто не бывает. Если не верите, смотрите сами». Лис развязал висевший у пояса кошель и достал золотую монету. Капитан опасливо принял монету из рук Венедина, покрутил в пальцах, попробовал на зуб, вернул ее хозяину, взял очередную и проделал с ней те же операции. «Вы намереваетесь дать мне деньги сразу в обмен на фибулу?» Понижая голос почти до шепота, уточнил он. «Да, черт возьми! Если хотите, могу даже вам дать ее раньше. Я отсыплю вам денег, а вы отстегиваете, блин, фибулу вашу». «Хм, по рукам». Марно протянул широкую, как лопату, ладонь. «Вы мне сразу понравились. По всему, видать, честный человек. Гоните сюда 10 золотых, и фибула ваша». «Кровосос, блин. Ладно, получай золото, но заметь, фибула не моя, а по-прежнему твоя». «Да уж как пожелаете. Моя так моя». Алчно поблескивая глазками, согласился капитан, ощупывая монеты. «Начинайте готовить корабль к отплытию. Остальное уже наша забота». «Ну и что ты намереваешься делать?» — спросил я, когда мы отошли от корабля. «А у меня на родине это именуется дача взятки должностному лицу», — явно удовлетворенный сделкой изрек лис. «Вероятно, здесь это деяние именуется так же». «Думаешь презентовать ему фибулу?» «Конечно. И горе злосчастья в придачу. Наверняка наш знакомец и сам пытался дать господину начальнику порта на лапу, но не с его счастьем. А сейчас он там, мы здесь. А начальник порта... Ну, в общем, если ты мне покажешь чиновника, не берущего взятки, тогда я на свои средства построю ему памятник». Вроде того мужика, у которого корабли между ног шныряли. Гулливера? Не, колосса родосского. С официальными делами было покончено в течение считанных минут. Документ, разрешающий святой Женевьеве выход в море, перешел в наше полное распоряжение. Золотая фибула и сопутствующее ей горе злосчастье стали неделимой собственностью королевского чиновника. «О, друзья мои, вам удалось-таки уломать эту чертову каналью!» Радостно встретил нас у пирса, изрядно повеселевший с момента расставания мсье Теодор. «Я не понял, а что, блин, были какие-то сомнения?» «Нет, нет, что вы! Вы приносите мне удачу! Стоило вам уйти, нашелся еще один фрахтовщик на старушку Женевьеву. Это купец, он плывет на Сицилию. Я не стал ему говорить о Костоматисе». Он заговорщически понизил голос. «Честные люди туда не плавают. Но я понимаю, что вам очень надо на остров. Давайте, ведите скорее на борт ваш чертов груз. С утренним бризом мы выходим в море». «Ну, скорей бы. И вот что, господин Теодор, на вашем месте в ближайшее время я не стал бы таки возвращаться в этот порт».